жиром. Дедфайтер склоняется к монаху в оранжевом облачении, который молится перед гигантским Буддой. Звучит апокалипсическая музыка. Стены храма сотрясаются от взрыва, земля уходит из-под ног. «Слышь, чувак, а левитации долго учиться?» Какой-то голубоватый дымок вихрем кружится вокруг Будды, поднимающего веки. Тут возникает лицо Джинзо. Не веря своим глазам, Дедфайтер тащит монаха прочь, пока на них не обрушивается последняя стена. Они выбегают из храма и оказываются прямо посреди Лос-Анджелеса. Вновь обретя человеческий облик, Джинзо скрывается в небоскребе. Бешеная погоня по этажам, рукопашная схватка, Дедфайтер прыгает в пустоту вместе с Джинзо и цепляется за стрелу подъемного крана. Тут рабочие взрывают небоскреб динамитом. Джинзо исчезает под обломками. Подтянувшись словно кошка, Дедфайтер смотрит с высоты подъемного крана, как на Лос-Анджелес опускается ночь. Финальная музыка. Титры. Сидевшие в зале возбужденные мальчишки уже повскакали с мест. Остальная публика дождалась окончания титров и, рассеявшись в полумраке, двинулась к выходу. Когда зажегся свет, посреди пустыни обезлюдевших кресел оставался только Жером. Он встал, белый как полотно, и поискал глазами, куда бы стравить. Видя, что он шатается, билетерша проводила его к туалету и вытянула несколько бумажных салфеток из автомата. «Это с вами из-за кино?» «Наверное, на ура идет». «Еще бы! Сталлоне и Шварценеггер в одном фильме. 12-часовой сеанс весь раскуплен. На следующий даже билетов не хватило. Заказы по телефону целую неделю не принимаем». Жером сунул голову прямо под кран, словно желая протрезветь. Хотя уже больше 3 недель не брал в рот ни капли. Он вытащил из кармана своего старого плаща номер французского кино. Из другого торчала какая-то закругленная синяя деревяшка. Билетерше наверняка и в голову бы не пришло, что это бумеранг. «Тут пишут, что в Штатах он собрал больше, чем Бэтмен. Знаете, сколько это принесло тому, кто придумал образ Дедфайтера? $4 миллиона». «Повезло», — сказала она. Жером еле сдержался, чтобы не влепить ей за трещину. Сейчас он охотно врезал бы кому угодно, пусть даже этой ни в чем не повинной дурочке. В кармане не осталось ни гроша. Чем ему кормить Тристана сегодня вечером, да и в последующие дни? Французское кино стоило 39 франков — просмотр «Дедфайтера» на больших бульварах – 40. Надо было, конечно, попытаться проскользнуть через запасной выход, но это оказалось сильнее его, и он прямиком устремился к кассе, чтобы увидеть его. До наступления сумерек он решил укрыться в Булонском лесу, как делал слишком часто в эти последние месяцы бездомья. Не доходя 100 метров до озера, остановился на просторной пустынной лужайке и достал свой бумеранг. Ветер был идеальный, дул как раз куда надо. «Ну бросай, старина. Забудь этого подонка. Ты еще не все потерял. У тебя остался Тристан и твой бумеранг. Что такое, в конце концов, $4 миллиона?» С первого же броска метательный снаряд описал такую искусную параболу, что Жерому пришлось сделать всего 5 шагов влево, чтобы поймать его на лету. «Давай еще раз. Не думай об этом ублюдке. Только изведешься попусту, да и желчи сегодня вечером в тебе недостаточно, чтобы плюнуть ему в рожу. Ну, бросай». Бумеранг вместе с плащом были последним, что у него осталось от прежней жизни, о которой, как ему казалось, он никогда не жалел. Он смастерил его сам, в виде вопросительного знака, а Тристан покрасил в цвета американского флага. Маленькое сокровище, способное держаться в воздухе 30 секунд, вполне достаточно, чтобы вообразить, будто оно уже никогда не вернется назад. «Еще бросай, пока рука не отвалится. Никто не остается безнаказанным. Мерзавцам, в конце концов, всегда приходится платить». Уже размахнувшись, он вдруг ощутил что-то странное в глубине живота. «Никто не остается безнаказанным!» Желудок будто прожгло кислотой. «Никто не остается безнаказанным!» Будто головней ворошили внутренности. «Никто не остается безнаказанным!» Ожог был таким сильным, что Жером пожалел, что ему уже нечем блевать. Он потому и придумал своего мистера Мстителя, что ему всегда была нестерпима мысль о безнаказанности. В конечном счете заплатить должны все. Это божественный закон. И все же его раздирало ужасное сомнение. А если безнаказанность все-таки существует? Он присел ненадолго на Елисейских полях под навесом автобусной остановки. На другой стороне проспекта на длинной террасе виднелись силуэты, чокающиеся шампанским. Рядом с ним сидела какая-то женщина, беспрестанно поглядывая на его драные теннисные туфли и вытертые до бела джинсы. А Жером смотрел на силуэты в смокингах, сверкавшие, словно светлячки. Наконец огни наверху погасли. Жером перешел через проспект и встал перед зданием, к которому уже стекались грузовики поставщиков. Он подобрал пригласительный билет, валявшийся в водостоке, и прислонился к белой каменной стене у входа на станцию метро «Георг V». Киностудия Blue Star Pictures приглашает на презентацию фильма «Dead Fighter». Режиссер Норман Ван Вуис. В главных ролях Сильвестр Сталлоне и Арнольд Шварценеггер. Вышла первая кучка приглашенных. Их возглавлял Иван Совегрен, слегка захмелевший, со смокингом на плече. Кто-то предложил продолжить в другом месте, и Совегрен с восторгом втиснулся на заднее сиденье «Мерседеса», в который стали набиваться и остальные гуляки. Вдруг у входа в метро кто-то выкрикнул его имя. Совегрен с первого же взгляда узнал Жерома и после секундного замешательства успокоил свое окружение небрежным жестом. «Подождите минутку». Он вылез из машины и быстрым шагом направился к Жерому, нашаривая бумажник. «Вот вам, берите и проваливайте. Терпеть не могу недоразумений». У ошарашенного Жерома в руке оказалась 500-франковая бумажка. «Мистер Мститель принес вам 4 миллиона долларов. Я сам читал во французском кино. Там целая полоса о сценарии, который целиком написал один француз и продал прямо в Голливуд. И этот сценарист – вы». «Вы потеряете и то немногое, что у вас осталось». 2 года. Я вам послал его 2 года назад, и вы заставляли меня его переделывать до тех пор, пока не получился сценарий как раз того фильма, который я видел сегодня утром. Вы всего лишь название сменили». «В этом ремесле всех облапошивают хотя бы раз. Считайте это боевым крещением. Вам даже повезло. Наивность в нашем деле граничит с глупостью, а за глупость всегда надо расплачиваться. Что за дурацкая мысль? Послать коллеге сценарий, даже не зарегистрировав свои авторские права. Я-то сделал это сразу же, как только его получил». Рука Жерома нырнула в карман и вцепилась в бумеранг. Он на секунду закрыл глаза и увидел в замедлении, словно на экране, как его орудие плашмя обрушивается на лицо Совегрена. Изображение было четким. Сплющенные от удара черты, струя гемоглобина, хлещущая из-под надбровной дуги, лопающаяся губа, и все в цвете, с широким форматом. Этот жест избавил бы его от боли. Но он все-таки удержался. Из-за Тристана. «Я думал, на такое никто не способен». «Добро пожаловать в клуб!» Совегрен хотел было вернуться к своей компании, но Жером удержал его за руку. «У меня брат не может ходить. Я сам живу на улице». «Министр культуры лично меня поздравил. Дескать, я показал американцам, что мы тоже можем писать, как они. Даже предложил представить доклад о сценарном кризисе во Франции. Так что не вздумайте мне угрожать». Жером опять попытался его удержать, но на этот раз получил тыльной стороной ладони прямо по лицу. «Американцы уже поговаривают о «Дэдфайтере 2». Мне вас будет чертовски не хватать, Жером».